На глаза после блужданий и вопросов попалось что-то вроде гостиницы. Дрожа от холода, я вошла и сунулась в окошечко администратора. Та ответила по-русски. И у них была койка свободная. Вещь совершенно небывалая. В те времена в гостиницу попасть было невозможно. Номер Верхнедвинский я заказала себе из редакции. Я заплатила 70 копеек и свалилась как сноб, предварительно выстирав в общем душе белье и свои единственные белые брючки. Пробуждение мое было резким. Кто-то ритмично стучал по полу. Это оказалась новая соседка в прозрачном газовом платочке, повязанном вокруг бигуди. Такие железные трубочки, на которые в то время женщины еженочно накручивали волосы, чтобы добиться кудрей. Спать на бигудях было жутко неудобно, но что оставалось делать? То есть она была с огромной, как неровная тыква, головой, и в трениках, халате и тапочках она колотилась на животе по полу, ухватив себя за щиколотки задранных ног. Это была у нее утренняя гимнастика, упражнение «лодочка». Баба была немолодая, за 40. Румяная, сбитая, крепко, как та самая лодочка, с лицом крестьянки, то есть и сушеная ветрами и дождями. Пока мы пили чаек, она рассказала мне свою жизнь. Она в юности была уполминзак, то есть уполномоченное министерство заготовок. Она выколачивала из соотечественников, литовских крестьян, налоги, а также шерсть, кожу, овощи, зерно, мясо, яйца и молочные продукты. Она случалась даже, проходила десятки километров пешком, транспорта не было. И бывало, что, уйдя в соседнюю деревню и вернувшись в сельсовет, она заставала одни трупы, море крови. Литовское движение сопротивления, так называемые лесные братья, тоже работали по заготовкам. Тоже собирали свою дань, то есть хлеб, мясо, яйца и все остальное. И убивали тех, кто снабжал русских. После одного из таких случаев она, уже устроившись на ночлег, услышала голоса, сообразила, что братья возвращаются за ней, еле успела вышмыгнуть глубокой ночью, выбралась на дорогу и услышала стук копыт, и буквально пробиралась всю ночь кустами, чтобы ее не увидели лесные. Недавно она тяжело болела, перенесла операцию, ходила еле-еле по стене. Что за операция, она не уточнила, и начала погибать. Слабость, чернота в глазах. И тогда она стала опять делать гимнастику. Через силу, через боль. И выправилась. И тогда я каждое утро теперь занимаю гимнастика час. Она угостила меня черствыми домашними пышками. Дальше мой путь лежал вокруг Игналины. Это страна озер. Там же располагалась атомная электростанция. Через город Укмерге. Какая-то залетная хмельная литовская свадьба на своем автобусе подхватила меня с шоссе и чуть не увезла в сторону гулять. Но я твердо ехала в Вильнюс. Они высадили меня на пустом шоссе. Вот рассказ о том, что затем произошло со мной на этой дороге. Я встретила свою родную душу рано-рано утром, приехав в Вильнюс на попутки. Это была немолодая женщина на пустой туманной улочке близ храма. Она шла явно оттуда. Гудели колокола, сыпал мелкий дождик, пахло дымом, люди топили камины. Блестели черепичные крыши, старые стены источали сырость. Я шла по Вильнюсу, по городу. Я была в безопасности. Слава тебе, Господи! Я чуть не плакала. Надо сказать, что накануне Над моей жизнью нависла нешуточная угроза.